И уже на следующий день толпы студентов и рабочих, многие из которых пришли прямо из цехов, заводов и фабрик, даже не переодевшись, пошли с маршем к памятнику польскому герою, генералу Бему, и дальше, через мост к парламентской площади. Они скандировали: «Теперь или никогда! Русские вон! Нать в правительство!» Считавшие, что от них ничего не зависит, люди вдруг обрели уверенность в своей силе. Вероятно, чтобы изменить мир, не требуется ничего, кроме веры в то, что такая перемена возможна. За считанные часы в сознании тысяч людей расцвела одна и та же чудесная мысль — свобода. На одной из крыш над площадью Ласло увидел молодую женщину, которая размахивала венгерским триколором с вырванной из середины советской эмблемой. К вечеру бронзовый Сталин, стоявший в городском парке, был свален, радиостанция взята в осаду. Правительство запаниковало, пригрозило суровыми мерами, призывало к спокойствию, предлагало амнистию. Но никто больше не обращал на него внимания. Толпа громила книжные магазины, и на улицах горели костры из русских книг. Создавали советы, грабили склады оружия. На бульварах русские танки, скользя в лужах собственного разлитого топлива, извергая облака дизельных паров, преследовали невидимого врага. Город полнился слухами о новых боях, о резне, о победе, а под останками разрушенных снарядами жилых домов, изгоревших дотла магазинов, под раскорежными трамвайными линиями и красно-золотой листвой разбитых в щепки деревьев, в позах, доступных лишь мертвым, лежали трупы, среди которых было множество тел новобранцев Красной Армии, таких же, как Ласло, мальчишек из Харькова и Киева, которые наверняка перед смертью гадали, чем заслужили такую ненависть, почему в них стреляют дети. Ласло стер пот, заливавший глаза, и пошел вдоль подъездной аллеи туда, где ее пересекал двойной ряд приземистых каменных колонн опор, поддерживающих переход из главного здания в смежное. Он поставил сумку на землю и, прищурившись, посмотрел вперед. Аллея поворачивала ко вторым воротам, которые сейчас, как и тогда, были скрыты за строем деревьев. Ему все не верилось, что он сюда вернулся. Может быть, здесь, в земле, уцелело хоть что-нибудь, обрывок материи, патронная гильза, что подтвердило бы его воспоминания. Но это действительно было то же самое место. Здесь он стоял в тот серый ноябрьский день, дожидаясь возвращения Петера и Золи. Они взяли «Шкоду», старенький черный «Спартак», и поехали к казармам Сен-Кираи за боеприпасами. Остальная часть группы Ферри, Ёшка, Карчи и Анна была в университетской типографии, печатали очередную пачку листовок с воззваниями и требованиями, чтобы с наступлением темноты разбросать их по городу. Ласло стоял на страже. Была его очередь. Спрятавшись за колоннами, в кожаной кепке и куртке, перетянутой ремнем, от холода у него текло из носа и из ушей. Ему вручили драгоценный автомат, и Ферри, самый старший из группы, ему было 22 года, единственный среди них, кто прошел хоть какую-то военную подготовку, объяснил, как им пользоваться. — Не надо палить, как гангстер, Лаци. Стреляй с плеча, короткими очередями. В магазине 72 пули. Этого хватит, чтобы удержать батальон. И если его заклинит, бога ради, не смотри в дуло. Не то снесешь себе голову. Понял? Понял. Он не предполагал, что автоматом придется воспользоваться. До сих пор он старался не брать оружие в руки. Всегда хватало других, кому не терпелось его заполучить. И приносил пользу, крутя баранку, таская носилки и выполняя другие поручения. Но когда он услышал машину и по скорости, с какой она ехала, понял, что что-то случилось, то стянул автомат с плеча, снял с предохранителя и решил, что готов ко всему. Из ворот, выходящих на площадь Будафоки,